— Я думаю, лучше сделать это после ужина, — сказала миссис Кэмпбелл. — У меня тоже есть предложение, — сказал Барл Брэмхолл. — До ужина я выдам детям деньги. Это не смягчит их сердца. — А после ужина можно устроить танцы, — предложила Домерчикова. Одни дети выслушали телеграмму молча. Другие, не понявшие истинного ее смысла, восприняли восторженно. Возможность побывать еще в одной стране их обрадовала. А потом пошли вопросы, которых ждал и опасался Эверсол. «Нас высадят во Франции?» «А где в это время будет Йоми Мару?» — спросил Леонид Дайбнер. «Леонид, хочу напомнить, что ежедневный фракт судна обходится Красному Кресту в несколько тысяч долларов. Вот почему, когда колонию разместят во временном лагере близ города Бордо, Йоми Мару вернется к себе в Японию». «Что это значит?» — воскликнула воспитательница Евгения Мазун. Что пребывание во Франции, наше возвращение в Петроград, затянется на неопределенно долгое время? Россия и Франция в состоянии войны, — поддержал ее Юрий Заводчиков. Не получится ли так, что к нам, российским гражданам, правительство Франции отнесется враждебно? А старших колонистов, кому уже 18, арестуют и поместят за колючую проволоку? — горячо подхватил Николай Иванов. Эти слова возбудили и других подростков. Эверсол, прося тишины, поднял руку. — Ваши тревоги и опасения мне понятны, но прошу всегда помнить, что где бы вы ни оказались, на суше или на море, в Японии или во Франции, вы всегда под защитой Красного Креста. Для этой организации не существует границ. Американский Красный Крест — не правительственная организация. На 90% она существует на средства, собранные простыми людьми. Жить в Америке в последнее время стало куда труднее. Все подорожало, много безработных. Казалось бы, в наших интересах как можно скорее доставить вас в Петроград, ведь содержание тысячи человек целой колонии стоит немалых денег. Но американцы готовы и дальше делиться с вами, заботиться о русских детях, пока они благополучно не вернутся домой. Поверьте, нашими помыслами и действиями движут не политические расчеты, а дух бескорыстия и любви. — Вы говорите о любви, — сказал Виталий Запольский. — Мы уж 2,5 года не видели родителей. Самые младшие забыли, как выглядит лицо мамы. Вместо того, чтобы доставить нас как можно скорее в Петроград, вы предлагаете новые месяцы разлуки и тоски. Эверсолу трудно было возразить детям и воспитателям. В душе он согласен с ними, но решение, принятое в Вашингтоне, кажется ему тоже не лишенным основания. Это же он должностное лицо. Юные мои друзья, две причины заставляют Красный Крест действовать так и не иначе. Вы покинули Россию весной 1918 года, но гражданская война там все еще продолжается. Газеты сообщают об ужасающем голоде в Петрограде, еще более страшном, чем тот, что был, когда вас отправили на Урал. Что же выходит? Вы уехали, спасаясь от голода, а вернетесь к нему снова? Есть и другая причина. После революции миллион людей покинули Россию. Среди этих миллионов могут быть ваши папы и мамы. А ведь Красный Крест дал обязательство вернуть вас непосредственно в руки родителей. Не получится ли так, что, возвратившись в Петроград, вы застанете свой дом пустым? Лучше голодный Петроград, чем сытый Бордо. Ваше пребывание в этом французском городе не затянется. И из Нью-Йорка я сразу отправлюсь в Европу на быстроходном судне. В Бордо уж находится полковник Олдс, один из руководителей американского Красного Креста. Я ему помогу в подготовке летнего лагеря. Пока будете жить там, мы узнаем, где находятся ваши семьи, в России или в другой стране. Все равно хотим домой.